или отец Михайлов. Пригласить такую знаменитость послужить в праздник было верный способ привлечь народ. А тут еще было принято решение выслать почти всех правящих архиереев из епархии в Москву. Этим на Лубянке достигали сразу двух целей. Во-первых, тут за ними было легче следить, а во-вторых, их оторвали от паствы. И вот епископы, кто как мог, устраивались в столице. Если приглашали служить какого-нибудь владыку, то в храм он ехал на трамвае. Вот курьезная сценка того времени. Настоятель церкви и староста накануне престольного праздника ведут переговоры с каким-нибудь знаменитым протодиаконом. И, уже обо всем договорившись, напоследок спрашивают его: «А с каким архиереем хотите послужить?» Всю несообразность этого вопроса можно показать на таком примере. Вообразите, что у начальника почетного караула спрашивает: главу какого государства вы бы хотели приветствовать в следующий раз? В книге Рогельсона архиепископ Феодор Поздеевский описывается как человек весьма серьезный, который никогда не смеялся и даже несколько порицал патриарха Тихона за улыбчивость. Об этой характеристике поведали одному из бывших иподиаконов владыки Феодора, и вот что он сказал: «Иногда наш владыка не смеялся, а иногда еще как смеялся. Вот помню 20-е годы, рукоположил он одного повара в диакона, а тогда желающих принять сан почти не было. И вот первая служба с новым диаконом, всеночная, под какой-то богородичный праздник. Значит, вчера он еще был повар, а сегодня диакон. И вот выносит он Евангелие нам вон и возглашает: «Прокимен, помяну имя твое во всяком роде и роде». После этого следует говорить стих: «Отрыгну сердце мое слово благо». А стих-то наш бывший повар от волнения забыл. Только сказал громким голосом: «Отрыгну», и умолк. И стоит на амвоне с Евангелием на вытянутых руках. Так я помню, владыка Феодор на кафедре посреди церкви прямо трясется от смеха. История с этим поваром напоминает мне случай с другим совместителем. Дело было примерно в то же время. Это рассказ покойного Михаила Николаевича Ярославского, который в молодости был старшим иподиаконом у архиепископа Серафима Угличского Самойловича. Так вот, служил как-то архиепископ Серафим в селе Никола-Топор, а тамошний диакон по совместительству был еще и счетоводом в какой-то местной конторе. На всеночной он не так произнес титул служащего архиерея. А когда присутствовавший там благочинный сделал ему выговор за ошибку, то диакон простодушно сказал: «Ну что вы, отец протоиерей, ведь это не бухгалтерия, здесь особой-то точность не нужна». И еще рассказ Ярославского. В церкви одного села неподалеку от Углича псаломщиком был житель деревни, которая была за несколько верст от храма, так что приходилось ему к службе ездить на лошади. Благо, тогда еще у мужиков лошади были. Никаких певчих там и в помине не было. На клиросе псаломщик пел один. И вот как-то диакон на амвоне произносил заупокойную ектенью, и пока он перечислял множество имен, псаломщик задремал. «И оеже проститеся им всякому прегрешению вольному же и невольному!» Не слыша с клироса «Господи помилуй», диакон повернулся и увидел, что псаломщик дремлет. Тогда он подошел к спящему и слегка потрогал его за плечо. Тот пробудился и вскричал на весь храм: «Тру, где вожжи-то?»